А ты опять употребил слова «зеленая яшма». Разве она не подумает, что ты сделал это нарочно, наперекор ей? Ведь во многих древних стихах и рассказах говорится о листьях банана. Вот и подумай, как переделать эту строку. Бао-Юй вытер пот со лба. Я сейчас не в состоянии вспомнить ни одной цитаты из древних книг. Ничего. Возьми слово «яшма» из выражения «зеленая яшма» и замени его словом «воск», и все будет в порядке, — улыбнулась Бао-Чай. А откуда происходит выражение «зеленый воск»? — удивился Бао-Юй. Бао-Чай прищелкнула языком и покачала головой. Ну и хорош. Если ты сейчас дошел до такого состояния, что будет с тобой, когда придется писать сочинение в Золотом дворце? То есть на государственных экзаменах. Ты, наверное, забудешь, что такое Джао, Цянь, Сунь, Ли? Очень распространенные в Китае фамилии. В переносном смысле означают самые простые вещи. Неужели ты не помнишь, что в стихах танского поэта Хань И есть строка о банане, в которой говорится: «Свеча застыла, дыма нет, засох зеленый воск». Бао Юя сразу будто осенило. Он улыбнулся и сказал в ответ: «Вот я дурак, готовую фразу не могу вспомнить. Поистине, сестрица, ты одним иероглифом все исправила. Отныне я буду называть тебя не сестрицей, а учителем». «Ты не торопишься закончить», — засмеялась Бао-Чай. «Только и знаешь, что болтать сестра, сестрица. Кто твоя сестра?» «Твоя сестра та, которая сидит на возвышении в желтом халате». Она захихикала и отошла в сторону, чтобы больше не отвлекать Бао-Юя. И Бао-Юй, наконец, закончил стихотворение. Теперь у него было три стихотворения. Дай-Юй, которой не удалось развернуть свои способности, в душе была недовольна. Заметив, что Бао-Юй очень сосредоточенно думает, она потихоньку подошла к краю стола и увидела, что Бао-Юю не хватает еще одного стихотворения на тему «Виднеется флаг среди абрикосов». Тогда она попросила Бао-Юя переписать эти три уже готовых стихотворения, а сама тем временем сочинила четвертое, написала его на полоске бумаги, свернула в комочек и бросила Бао-Юю. Бао-Юй развернул бумажку и, как только стал читать, сразу убедился, что это стихотворение в 10 раз лучше тех трех, которые он только что написал. Он быстро переписал и его уставным почерком и подал Юань-Чунь. Юань-Чунь прочла: «Торжественное явление Феникса. Когда на бамбуке появятся листья из яшмы, нет времени лучше, чтоб Феникса встретить с поклоном. На каждой вершине повисли лазурные капли, и каждая ветка прохладою дышит зеленой. У самых ступеней ручей меж камнями играет, сочится за полог треножника дым благовонный. Ничто не колеблет разбитые дробные тени, приятен и долог становится сон полуденный. Чист аромат душистых трав. Духэна заросли закрыли тихий двор, духэну вторит аромат лианы. И поросль нежная травы в конце весны свой мягкий запах тонкой нитью тянет. Тропы извивы легкий дым закрыл, в одежде холод капель изумрудных. Кто напевает там мотив у вод пруда? Как в долгом сне поэта се безлюдно. радостный пурпур и пышная зелень.